Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор о вакцинации и поговорим о вакцинах, которые по тем или иным обстоятельствам не включены в национальный календарь профилактических прививок. С этим связано много вопросов. Пойдемте, будем вместе искать ответы. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Давайте для начала попытаемся определиться с темой нашей сегодняшней встречи. Итак, мы говорим о вакцинации, но говорим не о вакцинации вообще, а постараемся поговорить именно о тех вакцинах, которые не включены в национальный календарь прививок. То есть о чем идет речь? Все мы знаем о том, что есть такая штука, мы даже по этому поводу снимали целую программу «Календарь профилактических прививок». То есть есть ряд вакцин, которые утверждены законодательно, вот это то, что государство гарантирует каждому ребенку нашей страны. Ну, есть, например, прививка от ветряной оспы, да, которая в наш календарь не входит. И такая прививка не единственная. И вот об этих вакцинах, которые вроде как прививать совсем не положено никому, да, вот об этих вакцинах мы и будем говорить сегодня. И по этому поводу давайте узнаем, что думают наши многоопытные эксперты. Прививки – это уколы. Полезные? А тебе делали прививки? Да. И в попу, и в руку, и в палец. Всем детям не было больно, кроме Арины и Глеба. Они кричали, таким витаминкам не дали. Вот. Заслужили. Была так бронхит, надо делать прививку, чтобы не заболеть. От сыпи. Можно делать прививку, когда горло болит. Человека подключат к какому-то аппарату, и он определяет, какие надо прививки делать, какие не надо. Надо от нехороших болезней, от добрых болезней надо. Это который человек не вырывает, и там он чуть-чуть болеет. Вот это хорошие. А плохие это тоже человека вырывает и еще всегда лежит. Я очень люблю, когда мне делают прививки. Потому что все мальчики любят, там, когда кровь, там, лишь мальчики. А девочки не любят, они любят принцесс и цветочков. Ну, в общем-то, наши эксперты, как вы заметили, сформулировали основные принципы. От плохих болезней, да, надо делать прививки, а от добрых болезней прививки делать не обязательно. То есть вот эти добрые болезни, это, в общем-то, ерунда, правильно? И что хочу вам сказать, что действительно врачу достаточно часто приходится отвечать на вопросы. Доктор, а вот скажите, а вот мы бы хотели там привиться, к примеру, там, от ветрянки, да, или от папилломавируса. Вот что вы думаете по этому поводу? Но мы хотели бы показать вам совсем другой прием. Не там, где к нам приходят пациенты, а прием, на котором нам удалось пообщаться с человеком, который очень много знает о вакцинации и который несет огромный груз ответственности за вакцинацию. К вам на прием приходила Юкия Мокуо с дочерью. Давайте посмотрим. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Японка Юкия Мокуо возглавляет украинское представительство ЮНІСЕФ уже 4 года. Прежде она работала в Таджикистане, Косово, Монголии. В государствах, где проблемы и права детей, тема не менее острая, чем в Украине. Но именно наша страна в списках аутсайдеров по несоблюдению Конвенции ООН о правах ребенка. Особо госпожу Юкия печалит то, что в Украине такой же охват иммунизации, как и в странах, расположенных южнее Африканской Сахары. Она пытается на личном примере переубедить украинских мамочек и гордится, что привела свою дочку от всех болезней. причем сделала это в Украине. Поэтому встречи с единомышленником были взаимно рады. И госпожа Юкия Мако и доктор Комаровский. Юкия, вот есть календарь вакцинации Украины. Есть календарь вакцинации Японии. Они, кстати, очень похожи, да? Насколько вы за этим следите? Даете ли вы какие-то рекомендации по этому поводу? В Украине 10 инфекционных заболеваний, которые можно профилактировать с помощью вакцинации. Конечно, если сравнивать с европейскими странами, то Украина пока немного отстает, так как в Европе календарь прививок состоит из 13 пунктов. В США еще больше. Там календарь состоит из 16 прививок, с помощью которых можно предотвратить инфекционные заболевания. Наши с вами позиции во многом совпадают. Просто когда я говорю об этом украинским мамам, они очень часто думают, что это придумал я. А я хотел бы, чтобы отношение к вакцинации во всем мире стало известно им, что это не мои идеи. Я просто пытаюсь до них довести то, как живет цивилизованный мир. В первую очередь хочется сказать от имени матери, потому что сама являюсь мамой, это моя дочка, но так же, как и представитель ЮНИСЕФ, скажу вам следующее. Будучи матерью, я бы приложила все усилия, я бы сделала все для ее защиты. Я не хочу, чтобы она подвергалась каким-нибудь опасным заболеваниям, например, полиомиелит, краснуха, корь. Они все могут привести к детской смерти. Потому мой ребенок прошел полностью иммунизацию в Украине, и ей уже не страшны эти болезни. И я очень довольна. ВОЗ, ЮНИСЕФ, наша организация. Мы настоятельно рекомендуем относительно календаря вакцинации, вот сколько прививок записано в украинском календаре, 10, делать все. Они все жизненно важны. Если родители могут позволить себе прививать своих детей и от большего количества заболеваний, это замечательно. Официальная статистика показывает, что недостаточная иммунизация в Украине для детей. Я говорила с мамочками, многие мамочки боятся вести детей на прививки. Я лично это слышала. То есть, получается, у них стереотипы какие-то, сказки. К сожалению, на Украине есть люди, которые борются с вакцинацией профессионально. Это их цель, да? Они пользуются свободным доступом к средствам массовой информации. Они говорят абсолютные глупости сплошь и рядом, не находят отпора. Вот, но мы ничего с ними сделать не можем в этом плане. И мне кажется, что усилия ЮНИСЕФ в данном направлении чрезвычайно нужны, и нам этих усилий не хватает. То есть это одна из самых болезненных точек в украинском здравоохранении на сегодня. Да, давайте сейчас проясним все. Всем, семьям, мамам, родителям, а также государству будет гораздо легче и дешевле проиммунизировать ребенка, нежели лечить. Нет, так давным-давно доказано, что вакцинация самый экономически выгодный способ защиты. Мы с вами это понимаем. Государство наше, по-моему, не понимает пока. Я не могу сказать, что правительство не понимает. Дело в том, что у чиновников есть очень четкая, хорошая программа иммунизации. Теперь сочетание государственных усилий и, с другой стороны, понимание людей должно сыграть свою роль. Люди не должны бояться, это в первую очередь. Государственная программа уже возлагает обязанности на государство, чтобы были в наличии определенные вакцины. И когда мама приводит ребенка в поликлинику, она не должна, например, услышать: «Ой, вакцины нет». Это неприемлемо. Поэтому государственный бюджет Украины должен гарантировать, что в необходимых дозах вакцины точно есть в наличии. Ротавирус или папилломавирус или пневмококковая инфекция. От них недавно стали прививать, и они пока еще сохраняют высокую стоимость. Да, пока не все могут позволить их себе, но ЮНИСЕФ пытается объяснить украинскому правительству, что надо пытаться выстроить такую стратегию, которая позволит сэкономить какие-то деньги и благодаря этому повысить эффективность программы и рационализировать процессы. Может быть, тогда правительство Украины сможет закупать более дорогие вакцины. Я хочу сказать, что вы, говоря столь трогательные слова о нашем правительстве, продемонстрировали достойную вашего положения дипломатичность. Вот. Тем не менее, нам все-таки кажется, что когда наше правительство и наши руководители нашей страны всячески декларируют, что Украина движется в сторону Европы, и Украина всячески, как страна, привержена европейским ценностям, то, наверное, не помешает, чтобы они все услышали о том, что на самом деле безусловная реализация существующего календаря вакцинации и его расширение и являются европейскими ценностями. Но, к сожалению, услышать о вакцинации, о пользе вакцинации, о обязательности календаря и желательности его расширения от политиков практически невозможно. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Дорогой доктор, мне очень приятно слышать ваши слова про иммунизацию. Нам как раз этого не хватает. Надо говорить об этом по телевизору, по радио, рассказывать населению Украины о важности иммунизации. Тут не обойтись без сотрудничества. Ну, тогда хотелось бы сказать вам спасибо за полное совпадение взглядов. Это раз. И обратиться к средствам массовой информации. Что вот есть некий человек, декларирующий цивилизованные взгляды, но которого мы редко, я считаю, видим по телевидению. То есть неких экспертов, которые запугивают народ о страхах вакцинации, мы видим очень часто. А людей, которые находятся в гуще событий, которые имеют доказательства, мы почему-то видеть не хотим. Может быть, после нашей сегодняшней программы мы будем видеть их чаще. Спасибо большое. Вам спасибо большое, что вы с нами спасибо. Были. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот суть нашего разговора на самом деле сводится к следующему. Так, в двух словах. ЮНИСЕФ и не мечтает о том, чтобы календарь наш вакцинации был расширен. ЮНИСЕФ мечтает хотя бы о том, чтобы правительство реализовало тот календарь, который есть. Да? То есть хотите что-то еще, значит ваши мужья должны на это что-то еще заработать. Государству сейчас есть куда тратить деньги и без вас. Поэтому уверен, что по поводу того, куда мы сами можем потратить наши деньги, на какие вакцины, у вас есть еще много вопросов, давайте будем на них отвечать. Здравствуйте, любимый доктор. Скажите, пожалуйста, какие существуют прививки, не входящие в наш календарь? Потому что я хочу все-таки защитить своего ребенка от всех болезней, от которых можно. От которых могу себе позволить, скажем так, да. Ну, на самом деле, вы знаете... Огромное количество того, что существует, может быть, для вас совершенно не актуально. Ну, например, вот в календаре Японии есть прививка от японского энцефалита, да? Я не думаю, что вашему мужу необходимо срочно заработать на эту вакцину, тем не менее. А вот что может быть для вас актуально, это вакцина от ветряной оспы. Ну, вот вакцина от папилломавируса, это вакцина для профилактики рака шейки матки, вам не актуальна, потому что у вас на руках мальчик, например, да? Тем не менее, вакцина от ротавируса, она для вас уже тоже не актуальна, ваш мальчик уже большой. Например, есть вакцина от пневмококковой инфекции, от менингококковой инфекции. В конце концов, вакцина от гриппа, ее тоже государство вам не подарит. Оно ее рекомендует, но государство не обещает вам, что у него на нее найдутся средства. В общем, например, есть вакцина от гепатита Б, да, это вы знаете, вы ею вакцинированы. Но оказывается, есть и вакцина от гепатита А. Например, если ваш муж не болел гепатитом А и соберется в командировку куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, то такой вопрос встанет. А если вы захотите отдохнуть в тропических странах, возможно, станет вопрос о прививке от желтой лихорадки. В общем, прививок много и есть о чем еще поговорить. Спасибо. Евгений Олегович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем руководствуется при включении в общий список вакцин? То есть... Кто определяет и как, какие вакцины вообще обязательны, а какие нет? Ну, на самом деле, во всем мире, в развитых странах, при Министерстве здравоохранения или даже при правительстве страны, как правило, существует Национальный комитет экспертов. Он имеет абсолютную независимость, то есть главное, что все члены такого Национального комитета экспертов, они не подчиняются напрямую никому. Более того, самым строгим образом отслеживается, чтобы у них не было никаких связей с производителями вакцин. И вот именно этот национальный комитет сформирует рекомендации. Кстати, должен сказать, что в декабре прошлого года такой национальный комитет экспертов созданы в нашей стране. Тем не менее, руководствуется главным образом распространенностью болезней, наличием эффективных и безопасных вакцин и наличием у государства средств на приобретение этих вакцин. Вот как бы три главных момента, на которые обращают внимание при формировании национального календаря профилактических прививок. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня такой вопрос. Вот некоторые прививки вызывают сомнения. К примеру, прививка от пневмокока. Дети пневмонии болеют довольно-таки редко, и вы сами говорили, что это легко лечится с помощью антибиотиков. Угу. Вот нужна ли такая прививка? Ну вот у нас, например, есть такие заблуждения, что, например, там пневмокок – это микроб, который вызывает там воспаление легких. На самом деле, кроме воспаления легких, он может вызывать гнойный менингит. Варианты заражения крови, огромное количество отитов связаны с этим микробом. Другой вопрос в том, что действительно существует возможность лечения антибиотиками. Поэтому, когда мы принимаем решение, вакцинировать детей от пневмококковой инфекции или нет, о чем надо знать? Ну, например, не вам, нам, может быть, врачам, правительству. Что, например, за прошлый год вот на Земле 1,5 миллиона детей погибло от пневмококковой инфекции. Ну вот, элементарный такой момент, да? И поэтому есть официальные рекомендации, когда надо использовать эту вакцину. Тогда, когда уровень младенческой смертности в стране превышает определенный показатель. Вот в нашей стране он не превышает. Не превышает. Поэтому нам теоретически эта вакцинация не обязательна для нашей страны. По крайней мере, эксперты Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что у нашей страны есть возможность или целесообразность направить средства на более необходимые вакцины. На более необходимые. То есть всегда, когда ситуация со здравоохранением достаточно сложная, критическая, когда очень многого не хватает, когда каждый день тысячи людей ходят с протянутой рукой, выпрашивая копейки для спасения жизни своего ребенка, да, то государство, которое планирует направить куда-то средства, должно направлять их туда, где они будут максимально эффективны. Вот на сегодня, если вы желаете привить своего ребенка, да, вы можете это сделать. Особенно, если вы знаете, что в вашем роду были случаи тяжелых воспалений легких, связанных с этим микробом. Но теоретически для государства есть более актуальные проблемы. Хотя действительно существует очень эффективная, безопасная, но не самая дешевая вакцина. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня вопрос относительно менингита. Эта болезнь довольно-таки серьезная и опасная. Почему до сих пор нету в списке календарном? По поводу вакцины от менингита и так далее. Давайте сразу напомним. Менингит – это воспаление оболочек головного мозга, да? Менингит может быть вызван множеством микробов. То есть, например, гемофильная палочка может вызвать менингит. И у нас есть прививка от гемофильной инфекции. Например, возможен менингит, связанный с корью, менингит, связанный с краснухой. У нас есть защита от этих вариантов менингита. Но, когда, как правило, мы говорим слово там менингит, то, как правило, имеется в виду микроб, который называется менингокок. Вот есть такой микроб, менингокок. И от этого микроба есть прививка от так называемой менингококковой инфекции. У нас не получится, чтобы у нас была вот такая вакцина. Я вам объясню почему. На самом деле менингокок имеет несколько разновидностей. Это менингокок группы А, группы Б, группы С. Их, в общем, много. И вакцина от менингокока группы А совершенно не защищает от менингокока группы Б, например. И поэтому существуют вакцины от менингококка, например, С. И была очень серьезная, например, эпидемия менингита в Великобритании, вызванная менингококком группы С. И они внедрили эту вакцину и практически остановили полностью эту эпидемию. На территории бывшего Советского Союза очень широко распространен менингококк группы Б. Но до настоящего времени вакцины именно от этого варианта менингококка не существует. Поэтому даже если у вас есть возможности, как правило, вакцина, которую вы можете купить, она будет малоэффективна в нашей стране. И опять-таки следует обратить внимание на следующее, что есть два вида вакцин от менингококковой инфекции. Есть очень эффективные, безопасные, недорогие вакцины, которые эффективны детям старше 2 лет. И очень эффективные, и безопасные, и очень дорогие вакцины, которые используются для детей младше 2 лет. Вот когда в Англии была эпидемия, использовали вот те вот безумно дорогие, которые мы никогда, ну, в ближайшие годы точно себе позволить не можем. То есть нет вакцин дешевых, раз, и нет вакцин против того микроба, что надо. Поэтому можем только поскулить и пожалеть. Евгений Олегович, по поводу ветряной оспы, все-таки стоит делать прививку ребенку, ведь иммунитет будет непожизненный? Ну, на самом деле, наверное, многие об этом не знают, хотя мы об этом рассказывали. После перенесенного заболевания иммунитет тоже непожизненный. И после ветрянки благополучно заболеть ветрянкой можно еще раз. Генеральный спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. У Всемирной организации здравоохранения совершенно четкая позиция по этому поводу. Если вы не можете привить более 85% детей, то прививать не надо категорически. Потому что это приведет только к тому, что болеть ветрянкой начнут в более старшем возрасте. Поскольку мы сейчас от дифтерии столбняка сплошь и рядом до 70% не дотягиваем, то мечтать о том, что в нашей стране более 85% населения привьется от ветрянки, как-то не приходится. Да? Это первое. Тем не менее, обратите внимание, я все-таки бы в каких ситуациях вам советовал эту вакцинацию, хотя бы потому, что она реально, вакцина в нашей стране есть, ну, в коммерческих центрах иммунопрофилактики, вы ее можете использовать. Например, вы не болели ветрянкой, не болели, и вы планируете стать мамой. Ветрянка при беременности, ветрянка во время грудного вскармливания, ветрянка новорожденных. Это безумно тяжело, это очень опасно. Поэтому, конечно же, будет очень здорово, если человек, который не болел ветрянкой, в молодом возрасте привьется от нее. Это раз. Например, если кто-то из родителей перенес ветрянку тяжело. Вот у него в детстве была ветрянка, и мама рассказывает, что ты был весь в прыщах, вот видишь, у тебя остались шрамики и так далее. То есть, если вот есть такая врожденная высокая чувствительность к этому вирусу, наверное, у вашего ребенка такое тоже может быть, и его стоит привить. В общем, я, по большому счету, считаю, что вакцинация от ветряной оспы – это не вопрос целесообразности, а вопрос материальных возможностей. Есть возможности защитить своего ребенка, давайте защищать своих, пока государство не найдет в себе силы и средства, чтобы защитить всех. Спасибо. Евгений Олегович, но ведь не все знают о календаре прививок. Вот вы говорите о столбнике и дифтерии, да? Вот. Ведь эти прививки делают и в 28 лет. Ну, на самом деле, да. 23, но другой вопрос 18... в том, что мы не можем сплошь и рядом отловить детей, чтобы сделать прививки. То представить себе, что взрослый дядька придет в поликлинику и скажет, сделайте мне положенную мне календарем. Календарь предусматривает, что дифтерии столбняка взрослый человек должен вакцинироваться каждые 10 лет. Но, тем не менее, очень часто мы даже об этом не знаем, да. И взрослые вообще полностью игнорируют вакцинацию. Поэтому есть надежда на то, что просто сейчас, как бы, вакцинацией занимаются педиатры, да, а взрослые идут к терапевтам, которые вообще для них это неинтересно, да. Мы надеемся, что, может, когда он будет семейные врачи, когда он будет знать, что он будет с этим человеком нянькаться всю жизнь, да, может быть, тогда что-то изменится. Но пока сейчас ситуация именно такая. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы сделали прививку от ветрянки и перенесли ее очень просто. У нас не было ни повышения температуры, не было, ну, абсолютно никаких проблем. Это в порядке? Уходить это... советской женщине невозможно никак. Была температура, плохо, перенес замечательно, хорошо. Смотрите, ведь даже сама болезнь ветрянка, да, может протекать с одним прыщом на лбу, а может протекать с температурой 40 и на коже живого места нет, да? То есть чувствительность к вирусу у каждого человека индивидуальна. Совершенно точно так же чувствительность к компонентам вакцины индивидуальна. Вам повезло в этом отношении, я вас искренне поздравляю. Спасибо. Добрый день, доктор. Скажите, в продолжение о ветрянке. Угу. Моему ребенку 1 год и 3. И все-таки я бы же хотела привить его, но как вы посоветуете, в каком лучшем возрасте ее привить? Сейчас или ближе к садику? Я посоветую сейчас. Это совершенно нормально. В тех странах, где эта прививка включена в календарь, она прививается одновременно с вакциной корь-краснуха-паротит. То есть начинают в годик. То есть вам уже теоретически пора. Спасибо большое. А формула вакцины, она одинакова у нас и там? Ну, как правило, все вакцины, которые у нас, сертифицированы ВОЗ и такие же, как там. И те вакцины, которые не входят в календарь, среди них нет вакцин, которые делаются у нас. Это вакцины, которые оттуда к нам привозятся. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Насколько целесообразно женщине в 26 лет сделать вакцину от рака шейки матки? Общемировая практика такая. Прививать следует девочек до начала половой жизни, оптимально в возрасте 9-11 лет. Вот и тогда эта вакцина эффективна. Вот вакцина от рака шейки матки, точнее вакцина от вируса папилломы человека. Вообще вы должны знать, что есть две вакцины. Вот всего в мире есть две вакцины. Одна используется только для профилактики у девочек. По отношению второй есть рекомендации использовать ее у женщин старшего возраста для защиты от определенных заболеваний. В большинстве случаев это вопрос спорный. То есть этот вопрос надо решать вместе с вашим акушером-гинекологом. Понятно? То есть ответить на него прямо нельзя. Я все-таки однозначно за то, чтобы девочки в возрасте 9-11 лет прививались, но вакцинация женщины в 26 лет сомнительна, особенно с учетом того факта, что вот той вакцины, которая целесообразна именно в таком возрасте, ее не всегда можно купить именно в нашей стране. Спасибо большое. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Привіт, мамо. Ми захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон. Перемагає граючи. Здравствуйте, доктор. Скажите, а есть ли перспектива в ближайшем будущем, что государство станет инициатором прививки от гриппа? Ну, государство на самом деле инициатор. У нас государство многих вещей инициатор, но оно предпочитает проявлять инициативу, а потом сделать шаг назад, чтобы эту инициативу вы сами и реализовывали. Понимаете? То есть государство сформулировало рекомендации по поводу того, кого надо прививать от гриппа. И там написано в этих рекомендациях, что от гриппа надо привить всех учителей, всех врачей, всех работников торговли, всех членов правительства, всех работников там, общественного транспорта. Но если государство формулирует такие рекомендации, то теоретически оно должно что сделать? За бесплатно привить работников торговли, врачей, членов правительства, наверное, привьют все-таки бесплатно, если они захотят. То есть вот суть как бы такая. Поэтому, когда это будет бесплатно, ну, наверное, тогда, когда государство покажет пример, как надо выполнять им же сформулированные законы. Спасибо. Да. Добрый день, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, гепатит А идет у нас в списке профилактических... Гепатит Б. А гепатит А, как с ним обстоит дело? Ну вот ситуация с гепатитом А такая. На самом деле гепатит А, вот это совсем не то, что гепатит Б. Вот мягко говоря. То есть гепатитом А болеют в основном дети. Болеют очень легко. Гепатит А не дает никаких осложнений. Он проходит сам, без всякого лечения, все, что надо, диета, и все. Он не дает никаких циррозов, ничего, то есть с ним ничего не бывает. Заболели, выздоровели. Поэтому, например, есть страны, где гепатита А очень много. Ну, вот, например, вся Юго-Восточная Азия, к примеру. Его там огромное количество. И любой ребенок в возрасте там, до 2-3 лет уже встречается с этим вирусом, переносит так называемую безжелтушную форму болезни. И в таких странах, где болезнь очень распространена, там прививки не рекомендуются. Есть страны, где очень все хорошо с гигиеной, где гепатита А мало. И для таких стран тоже вакцинация не рекомендуется, но рекомендуется прививать тех, кто собирается из страны с малой заболеваемостью в страну с высокой заболеваемостью. Есть страны со средним уровнем заболеваемости, для которых рекомендуется вакцинация от гепатита А, если есть деньги, и больше их тратить не наша. Теоретически мы относимся именно к такой стране, для которой рекомендуется, но поскольку денег на это нет, то остаются стандартные рекомендации. Вы должны знать, что есть очень эффективная и очень безопасная вакцина от гепатита А. Если вы не болели гепатитом А и собираетесь пожить несколько лет в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Индонезии и так далее, то перед поездкой туда мы всячески рекомендуем вам сделать прививку от гепатита. Спасибо. Скажите, доктор, вот прививки, которые не включены в календарь, кто мне их будет вакцинировать, например? Вакцинировать, естественно, будет исключительно медработник, с которым вы договоритесь предварительно. Это может быть коммерческий центр иммунопрофилактики, куда вы приходите и говорите: доктор, я бы хотела защитить своего ребенка от ветряной оспы. Что вы мне порекомендуете? Доктор говорит: порекомендую сдать вот такие-то анализы и приходить завтра на вакцинацию, например. Да? Если вы договорились, например, со своим участковым педиатром или семейным врачом, да, то кто-то же должен ему эту вакцину дать. Да? Теоретически он может попросить медсестру или государство, чтобы у него эти вакцины были. Да? Пусть за деньги, но чаще в нашей стране это делается так. Иди покупай, приноси, я уколю. Тут возникают специфические нюансы, связанные с тем, что вакцина должна ведь храниться. Где? В холодильнике, да? Что если вы пойдете за вакциной в летнюю жару, то пока вы донесете ее до поликлиники, это уже будет не вакцина, а святая вода, да? Поэтому вы должны у доктора поинтересоваться, да? А что такое сумка-холодильник? А когда я должна к вам прийти? А если я сегодня куплю, а к вам не успею, как я должен хранить эту вакцину дома? То есть на все эти вопросы вы должны получить ответ. Главное, это никогда не должна быть ваша самодеятельность. Вы идете за вакциной в аптеку только после того, как знаете, к какому медработнику вы пойдете с этой вакциной и когда. Спасибо. Больше не вопрос, наверное, а крик души. Вы знаете, по поводу вакцины купить в аптеке, в городе Киеве это сделать невозможно. То есть на протяжении 3 месяцев я звонила по всем аптекам, по всем справочным. Нет вакцин ни от гриппа, никаких. И говорят о том, что у них нет лицензии на сохранение, поэтому и нет вакцин. А в нашей поликлинике прививку от гриппа завезли в январе месяце. Как вы понимаете, очень актуально, правда? И то есть получилось, что само государство нас же и лишило возможности. И вот как быть, я не знаю, как быть. Вы знаете, как быть? Надо, чтобы это волновало не только вас, понимаете? То есть я много раз об этом говорил, но мы чемпионы по терпимости. Вот и все. То есть если, не дай бог, наших мужиков чего-то лишать, они пойдут голосовать. И выступать, и орать, и защищать, и соберут огромное поле из 200 тысяч людей, и будут кричать: отдайте, отдайте, отдайте. А когда их детей лишают постоянно защиты, это никому не интересно. Мы себе новых наделаем. Ну да, и вот, кстати, скажу, что писала на электронную почту МОЗа, да, нашего замечательного министерства. И мне все время присылали просто краткий телефон, куда я могу обратиться. Но этот телефон, к сожалению, не существующий, наверное. Вот ну, так. Это такой очень популярный способ общения с трудящимися. Спасибо. Евгений Олегович, добрый день. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вакцинации от ротавирусной инфекции? Все на самом деле очень просто. Я перед нашей передачей даже попытался выяснить, сколько стоит вакцинация от ротавирусной инфекции. И вакцина есть, надо сделать 2 прививки. И вот эти 2 вместе будут стоить около $50. То есть на самом деле то, что мы используем там от кокруша, дифтерии, столбняка, намного дороже часто бывает, да? Это полный курс вакцинации. Проблема очень большая в том, что ее надо начинать пораньше. То есть даже вот лучше не с 3 месяцев, а с 2. И для нашей страны очень трудно. Тут мамы кричат: давайте мы до года подождем, потом будем вакцинироваться, да? Тем не менее, в чем же нюанс? Никто не может понять, что на самом деле, когда ребенок заболеет ротавирусной инфекцией, а он заболеет обязательно. То есть нельзя вырасти и не заболеть ротавирусной инфекцией. То есть если вы сделали ребенка, то в интервале от 9 месяцев до 2 лет обязательно будет эпизод тяжелого поноса. При этом поносе вы потратите, если вам повезет, вы не попадете в больницу, то только там на лекарства, которые вам выпишет врач, вы потратите $200. Если вы пойдете в больницу, там вы получите антибиотики, капельницы, кучу лекарств. Но в чем же вся прелесть? Что если бы вот эта вакцинация была включена в календарь, то за каждого ребенка по $50 кто должен был заплатить? Государство. А поскольку она не включена в календарь, то по $200 за каждого ребенка кто заплатит? Вы лично из своего кармана, понимаете? Вы, то есть если бы государство считало, ну мы же в больнице будем лечить за свои деньги, а оно же в больнице будет лечить за чьи деньги? За ваши, понятно? То есть если бы у нас выполнялась конституция, да, про бесплатное здравоохранение, тогда бы, конечно, можно было очень легко посчитать, что стране, ну безумно, ну просто безумно экономически выгодно прививать всех детей от ротавирусной инфекции. А вообще, еще раз фиксирую внимание, ну нет более эффективного способа экономить деньги, чем вакцинация на самом деле. Более того, есть безопасная и очень эффективная вакцина. Но пока спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть я еще раз хочу обратить внимание всех. Девочки, миновать ротавирусную инфекцию не удастся никому. Только на растворы для пероральной регидратации, вот на эти пакетики, да, вы потратите больше, чем стоит вакцина. А потом вам надо будет купить хотя бы пару баночек безлактозной смеси, которой каждая баночка будет стоить больше, чем стоит вакцинация. Поэтому посчитайте, пожалуйста, только запомните, что вакцинация должна быть закончена к 6 месяцам. Закончена. Начинать ее в год не имеет никакого смысла. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, насколько в нашей стране актуальна вакцинация от энцефалита? Ну вот смотрите, энцефалиты же бывают разные, да? От японского энцефалита, как вы понимаете, не очень актуально. От клещевого энцефалита в большинстве случаев не очень актуально. У нас есть несколько буквально районов в стране, где это может быть актуально. Тем не менее, я хотел бы еще раз зафиксировать внимание, что есть действительно очень эффективная вакцина, защищающая от клещевого энцефалита, которую надо делать желательно хотя бы за месяц до поездки в опасные регионы. Практически вся Сибирь, весь Урал – это опасные регионы. Поэтому, если вы планируете путешествие, ну а почему бы и нет, собственно говоря, да? Это действительно очень красивые места. Вот почему не воспользоваться возможностью защиты? Понятно, что в такой ситуации это ваша личная головная боль, и государство точно на это тратить деньги не будет. Вакцин нашего производства таких нет. Как правило, используются достаточно серьезные вакцины, они эффективны, безопасны, и возможность приобретения их в нашей стране есть, они зарегистрированы. Более того, есть вакцины для взрослых и специальные вакцины для детей. То есть такая возможность вакцинации у вас однозначно есть. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. Главное, на что я хотел бы, как бы, подводя итоги, обратить внимание на то, что вы сами должны следить за тем, вот хотя бы интересоваться тем, какие у вас есть возможности защитить своих детей. Мы, конечно же, хотели бы, чтобы государство, безусловно, выполняло существующий календарь вакцинации. Мы, похоже, даже не вправе сейчас в таком сложном положении общественно-политическом требовать расширения календаря. Но родители, по крайней мере, должны знать, о чем мы можем мечтать. Ну, может быть, для наших внуков, да? Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Вы знаете, как защитить своих детей. Значит, мы встретимся ровно через неделю. Всем доброго.